чувствуй дыхание. Я уже без сознания, от тебя умираю, я знаю. Прикасаясь губами, все звенит между нами. Малышка, танцуй. Малышка, танцуй.